Новая переменная. Пролог. Клан Узумаки, будучи потомками Асуры Ацуцуки, обладал интересным кекки-генкай, долголетием и огромными резервами чакры, которые достались целой плеяде людей, в том числе и мне. Первый год жизни для меня был полон шока и неверия. Верить в перерождение и реинкарнацию – это одно, испытать все прелести смерти и рождения заново на себе – это уже другое. За свои 50 с чем-то лет жизни на Земле я успел многое повидать. Смерть своей жены, свою болезнь, потерю родителей. Я все это прошел и пережил. И вот на смертном одре, когда боль по всему телу уже стала привычной, я думал, что все, покой и блаженство. Наконец-то, я закрыл глаза. И какого же было мое удивление, когда я снова их открыл. Только вот вместо привычной палаты в последние годы я увидел деревянное нечто, которое окружало меня, как клетка, только с открытым верхом, и огромную комнату, будто очнулся в доме великанов. Переход был мгновенным. Я видел только деревянный потолок, и глаза были словно в какой-то пелене. Движения сковывали чем-то крепким, а тело было слабым. Будь я младше, я бы впал в панику. Зная себя лет в 20, я был очень эмоциональным. Но сейчас, пережив больше, я просто впал в прострацию. Мысли текли вяло, субъективно. Через несколько десятков минут, я услышал шаги, и в поле зрения вошло нечто красное. Глаза нужно было сфокусировать. И вот я понял, что попал, конкретно так попал. На этом фоне боль в глазах и по всему телу сыграла не последнюю роль в моей потере сознания. Последнее, что я увидел четко, это паникующий взгляд молодой красноволосой девушки. Взгляд со стороны, месяц после перехода. Акихико Узумаки, как всегда, проводила время с ребенком, чья жизнь была уникальна. Бедное дитя вызывало жалость, зная судьбу оружия клана, ей было тошно от того, как с ним обращаются, и как будут обращаться. Постоянные тесты и эксперименты. Ученые клана, конечно, были в шоке, как и Акихико, от пробуждения чакры кекки-генкай. Такое резкое пробуждение чакры нанесло урон как телу, так и разуму ребенка. Так решили, когда дитя не проявляло активности и не обращало внимания на людей, перестав плакать, хотя до этого ребенок был очень любознателен и постоянно плакал. В груди у Акихико сердце обливалось кровью, но приказ главы клана был ясен, как день. Первые годы она будет растить ребенка, а потом, в возрасте 5 лет, начнутся тренировки, и его заберут. Конечно, чакра внесла коррективы, но на второй год жизни она думала, что сможет вывести ребенка на улицу. Пока это дитя было лишь милым черноволосым комочком, таким же, как и все другие, но уже через несколько лет его жизнь изменится. В эти трудные времена клану нужна была сила, какой бы ценой она ни была. Акихико лишь сожалела, что ребенок был сиротой. Возможно, будь сын старейшины жив, его судьба была бы другой. Взгляд со стороны, год после перехода. Глава, ребенок в порядке и пребывает в здравии. В доме, где располагался глава клана Узумаки, раздался старческий голос. В данный момент 2 седоволосых человека сидели за низким столом, ожидая обед, а лишь 2 чашки зеленого чая украшали это ожидание. Ашина Узумаки, пожилой мужчина с длинными седыми волосами, пышными усами и небольшой бородой. Обычно он не допускал подчиненных к себе домой, принимая их в своем кабинете, где располагался управленческий аппарат клана. Но тема разговора и собеседник были особые. Напротив главы клана сидел, поджав ноги, один из старейшин клана, давний друг и оппонент на престол, но это было в прошлом. Седоволосый мужчина имел короткую прическу и чистое лицо без изысков. Его голос был строгим и низким. Он возвышался над Ашиной буквально на голову. Воин клана Узумаки был старым, но не утратившим свою мощь. Каков вердикт, Сицуна? Ашина не любил долгие разговоры с ближайшим кругом и требовал лишь развернутые ответы на вопросы. Он пригубил чай и приготовился слушать. Ребенок пробудил свой клановый кекки-генкай. Мои работники не смогли понять, по какой причине в таком возрасте он смог это сделать и какие были катализаторы, но результаты налицо. Проклятые глаза пробудились и чуть не угробили всю систему чакроканалов. Будучи наполовину Узумаки, его тело исцелилось, но потребовались коррективы медиков, чтобы сделать чакроканалы толще искусственно, так как обычно чакра пробуждается в возрасте 3-4 лет у наших детей. Этот случай пришлось мне лично наблюдать и исследовать. Год понадобился ради всех процедур. Могу сказать точно, что к началу обучения его резерв чакры будет как у детей 14-15 лет. Это случилось из-за пробуждения Шарингана, Он нагружает чакроканалы ребенка даже в пассивном состоянии. Если он будет использовать чакру активно, то просто разрушит свою чакросистему. Я наложил фуин, но это лишь полумера, ее хватит лишь на год, после чего чакра и естественная защита смоют ее. Я приставлю к нему одну из своих подчиненных, она будет следить за его здоровьем и воспитанием, она же запретит ему использовать чакру. Будучи махиной под 2 метра с взглядом убийцы, что уже коптит под небом 150 лет, Сицуна Узумаки заведовал научно-медицинским отделом клана. И это не предел жизни для Узумаки. Чем больше резерв чакры, тем дольше может жить Узумаки. Дед главы клана застал момент, когда на земле еще ходил сын мудреца Асура, один из основателей клана. Ашина, услышав данную оценку, улыбнулся слабой улыбкой. «Твой внук будет еще одним из столпов для благополучия клана, Сицуна. Не повод ли для гордости?» Сицуна лишь поморщился от этих слов и сказал, не меняя жесткий тон: «Проклятое дитя!» Сделав глоток, продолжил: «Дитя слабого идиота, что оставил после себя лишь несколько свитков и ребенка. Скорбь давно прошла, осталась лишь горечь на языке и ярость. Сицуна потерял слишком многих, чтобы быть жалостливым к ребенку проклятого клана. Учиха никогда не славились жалостью к противнику, тем более если тот опозорил их главную семью. А ребенок насильника был еще одной целью для убийц клана проклятых. Аниме, вышедшее по мотивам японского автора Кишимото, я воспринимал как более детское видение мира. Хотя в нем были жестокие моменты, все же Наруто и его влияние перевешивали. Заболтать противника, чтобы тот сдался, конечно, можно, но это в сказке. Настоящий мир был более суров, особенно в мире убийцы-ниндзя. Зная все основные моменты этого произведения, я попытался вспомнить все, что знал в первый год своей жизни, справляясь таким методом с шоком от своего перерождения. Хотя не знаю, можно ли назвать это перерождением, если я был месячным ребенком, но с знаниями старика. Я не помнил, чтобы меня родили, хотя, может, так и должно быть, младенцы не помнят своего рождения. Но все это софистика. Важно было то, что я, будучи обычным человеком в прошлом, не мог первое время свыкнуться с ощущениями по всему телу, когда что-то теплое струилось внутри. Чакра для меня была чем-то новым и опасным. Помня, как я потерял сознание и ту боль, я старался лишний раз не трогать эту субстанцию и просто жил, как обычный младенец. Ну, как обычный. Каждый день ко мне заходили разные люди. Чаще, одна девушка и один старик, чьи волосы уже стали седыми. Это был необычный старик, который горой возвышался над другими. Я задавался вопросом, насколько он стар, если Узумаки жили так долго, как говорили в первоисточнике. В остальное время приходили и уходили люди в белых халатах. Удивительно, как разные могут быть миры и их развитие, но белые халатики здесь тоже присутствуют. Они проводили над моим телом руками, источающими зеленый свет. Я так понимаю, это была техника мистической руки или что-то подобное. Не знаю, что они делали, но чакра отзывалась на эти манипуляции. Я старался не двигаться в такие моменты. Конечно, этим все не ограничивалось. Каждые 3-4 дня у меня брали кровь. Удивительное тело мне досталось. Оно успевало регенерировать за такие промежутки, учитывая, что я только что родился. Какие-то приборы и непонятные печати рисовались на мне. После нескольких минут, записывая что-то, два халатика обычно стирали их, и так каждый день. Сменялись лица, но не опыты над моим телом. Судя по всему, я их сильно потревожил, хотя не знал почему. Меня не выпускали из комнаты в течение всего этого времени. Год. Странное отношение к ребенку, но я надеялся, что это из-за того момента с потерей сознания. Может, была опасность меня выпускать. Мыли меня там же, кормили разные девушки, не только красноволосые. Были и с черными волосами, и блондиночки, и даже совсем экзотичные, с розовыми и зелеными волосами. Но никакой полезной информации я не смог узнать, не понимая, о чем люди вокруг разговаривали. Не знаю, в какой момент истории этого мира я родился, но примерно знал, что не везде есть красноволосые, и не так много их, да еще разных полов, которые постоянно заходили ко мне в комнату. Я ждал того момента, когда смогу сделать хоть что-то, чтобы получить информацию. Ничего путного вспомнить о клане красноволосых не удалось. Первая — Джинчурики, Мита, жена Хаширамы, принцесса клана. Вторая — Кушина Узумаки, жена Мината и Наруто Узумаки. И, Конечно, искусство печати Фуиндзюцу – это все, что я помнил про этот клан. В основной истории они не были замечены. О, и как я мог забыть о боге, Нагата ведь тоже был Узумаки. Интересное время меня ждет, если я не умру. Буквально волшебство струится по моему телу. Осталось лишь научиться пользоваться чакрой. Чакра – удивительная вещь. Я хоть и был полным профаном, и мне настоятельно запретили ее трогать, но даже пассивное воздействие этой энергии давало море эмоций. Я поднимал грузы, которые не мог бы поднять ребенок в моем возрасте. Бегал, как легкотлет, и ел за четверых. Аппетит Узумаки, похоже, передается воздушно-капельным путем. Второй год жизни ребенка Узумаки был полон открытий. Во-первых, оказывается, жизнь не проходит в четырех стенах. Клан жил своей жизнью, и когда меня выпустили из плена, никто не заметил меня. Старые, древние дома в японском стиле, непонятно, конечно, какой эпохи, я никогда не понимал, как можно жить в деревянных домишках. Люди разных возрастов и полов. Я знал, что здесь были красноволосые, но все равно был удивлен их количеству. Мое жилье было таким же типичным японским домиком. Насчет постройки клана нельзя ничего сказать дельного, меня не водили дальше нескольких улиц с обычными домиками. Я видел несколько детских площадок и несколько площадок для тренировок ниндзя. Вдалеке был виден огромный дворец. Похоже, глава Узумаки живет там. Также через несколько улиц текла речка, которая уходила вдаль острова. Она, похоже, текла по всему острову. Во-вторых, моя сиделка или няня. Непонятно, как ее назвать, но ее звали Акихика, как я понял. Она была довольно молодой девушкой, которая следила за мной, как мать, хотя я сразу понял, что она не моя родная мать. Кормила, одевала и мыла. Не сказать, что мне было противно, что за мной ухаживают, как за стариком, но я понимал, что это временно, пока я ребенок. Она была доброй девушкой и всегда улыбалась. Не знаю, кто ко мне ее приставил, но я был искренне рад такой компании. Ее красные волосы на фоне голубых глаз смотрелись чудесно. В-третьих, меня начали обучать всему, что только можно. Языку, истории, письму. Физические упражнения скрывались под играми. Всем этим занималась моя нянька. Пока из языка я понимал только простые слова, такие как еда, спать, играть. Чувствую, меня считали отсталым в этом отношении. Но для меня японский был слишком сложным, хотя детские мозги делали свое. История из свитков, обучение каллиграфии, все это давало огромный импульс в изучении языка. История, кстати, очень интересная. Не знаю, как там в аниме, но здесь история клана была прописана четко и ясно. Начиная от Кагуи, что удивительно, до недавних времен, откуда появилась чакра и ее создательница, Ниншу-мудреца. Начало эпохи воюющих кланов, все это было в свитках. Я не уверен, верят ли местные во все это, но я, зная историю этого мира, смог почерпнуть много того, чего не знал до этого. Мое окружение составляли лишь Акихика и все. Остальные, похоже, меня все забыли. Интересно, где родители? Похоже, я попал в сиротку. Но почему такое отношение ко мне, я не понимал. Конечно, можно предположить, что я сын кого-то влиятельного, но где тогда прислуга и огромный дом? Мы с Акихика жили довольно уютно, но в маленьком доме, квадратов этак под 70. Но я забросил эти мысли на дальнюю полку, о своих родственниках можно подумать попозже. Сейчас меня интересовала лишь информация, любая. Этот мир слишком опасен, особенно зная судьбу клана Узумаки. Их просто стерли с лица земли, и всех красноволосых растащили в другие деревни. Мой информационный голод был немного утолен. Я читал все, что видел, и все, что давали. Может, и не понимал половину, но когда просишь своими черными глазками Акихика почитать, она не могла устоять. Медленно, но верно, я узнавал историю мира Шиноби. Хоть и заняло это несколько лет, до пятилетнего возраста. Тогда все поменялось. Мне уже 5 лет, и время в этом мире летит довольно быстро. Особенно когда проводишь его за интересным делом. Учеба открылась для меня с довольно интересной стороны. Многое, но не все, стало проще воспринимать. Философия смерти местных здесь была для меня чуждой, но приходилось привыкать. Мне еще здесь жить и жить. Мы как всегда пообедали с моей нянькой, и я стал убирать за столом. Акихика, как она думала, начала приручать меня быть самостоятельным. Я бы поспорил, кто из нас более грязнуля, но она меня не поймет. Убрав всю посуду, я пошел в нашу комнату, где меня учили. Обычная пустая комната с татами и столом посередине. Сев, я начал размышлять обо всем, пока ждал Акихика. Она сказала, что скоро придет, ей нужны были новые учебники, которые ей предоставляет кто-то на стороне. За последние 3 года, что я начал получать хоть какую-то информацию и ограниченную свободу действий, я примерно смог понять, в какой момент времени я попал в этот мир. Мета не существует, это главный ориентир, который стал для меня. Узнать это было довольно легко. Я просто попросил Акихика рассказать мне про семью главы клана. Я знал, что она была принцессой клана, и от этого отталкивался. Одно из двух. Или это не тот мир, который я знаю, или я родился раньше нее на энное количество времени. Надеюсь, что второе. Ведь легче было бы жить, имея знание будущих событий. Ашина Узумаки был отцом 3 детей, которые занимали разные должности. Старший Такума отвечал за оборону клана, имел 3 детей. Акита, Харута, Тацума. Средняя Якума была мастером барьеров, не имела детей, или мне не рассказали всего. Младший Минари недавно женился, возможно, через 1 или 2 я узнаю имя его ребенка. Он занимался печатями для продажи, был торговцем. Вот и вся семья главы. Мне остается лишь следить за молодоженами и ждать новостей. Мои познания в языке уже стали довольно хорошими. Я мог поддерживать разговор с Акихикой и понимать весь текст свитков, не выпрашивая у нее, чтобы она мне почитала. Думается мне, она облегченно вздохнула, когда ей не нужно было читать мне все вслух. В целом в моей жизни ничего не изменилось. Я все так же был ограничен несколькими улицами для прогулок. Одна площадка для детей, на которой не было детей, и речка, за которой я наблюдал. Общение с другими людьми, кроме Акихика, я не считал стоящим упоминания. Мне не запрещали общаться, конечно, но мои вопросы, похоже, достали всех вокруг, и разговоры с другими членами клана быстро прерывались. Я искренне не понимал, что происходит и почему я так живу, словно животное в 4 стенах, ограниченное несколькими улицами. Хотелось кричать и орать, но я понимал, что в этом не было смысла. Один раз, попытавшись сбежать, меня просто скрутила Акихика и сказала лишь, что мне нельзя до моего 5-летнего возраста уходить далеко от этого проклятого дома. На мой вопрос «почему?» она лаконично ответила: «приказ старейшины». Какого старейшины и к чему такой приказ, я не понимал. Оставалось лишь ждать. И вот прошло уже несколько дней, как мне исполнилось 5 лет, но, похоже, никто не собирался мне что-то объяснять, оставалось что-то придумывать. Я не хотел прожить еще несколько лет таким образом. Раздумывая о жизни, я не обратил внимания на скрип отодвинувшихся деревянных дверей. Я понял, что вошел не Акихика, когда объемная тень упала мне на лицо. Старик возвышался надо мной, словно гора, да и был он горой, похоже, под 2 метра роста. Он молча смотрел на меня, чего-то ожидая. Я же думал, откуда его видел. «Хаэм, это же ты, тот старик, что был вместе с Акихика, когда я пробудил чакру?» «Да, было довольно грубо общаться так с незнакомым человеком, но я специально бросил такие слова, чтобы посмотреть на реакцию этого человека. Грубо, было последнее, что я услышал. Похоже, меня вырубили. Акихика, ты не говорила, что вырастила грубияна, Сицуна, который недавно вернулся в клан, не был доволен, смотря на черноволосого мальчика». После нескольких секунд тишины он повернулся к своей подчиненной. Она не могла ничего сказать и лишь тихо опустилась на 1 колено, ставя кулак на пол. «Это моя вина, старейшина. Жду наказания». Сицуна смерил ее взглядом и лишь махнул рукой. «Я читал отчеты, девочка, и знаю, что поведение этого сорванца не совсем детское. Возможно, кто-то пытался вывести меня на ответы. Хе-хе, интересно». Сицуна повернулся обратно к мальчику и схватил его за шкирку. «Я его забираю, с сегодняшнего дня начнутся тренировки. Жди его». Оставив последнее слово, он исчез из комнаты. Акихика, стоя на коленях, лишь могла вымолвить: «Прости, Аками». Одинокая слеза упала на пол. Глава 1. «Ух, старая добрая боль по всему телу, как же я не скучал по тебе». Открыв глаза, я все так же оказался на том самом месте, куда перенос меня старик. Кажется, это был Шуншин, техника телесного мерцания. Надо бы потом попросить меня научить ему, у ему времени сэкономлю, если меня вообще собираются чему-то учить. Началось все внезапно, примерно где-то 3 часа назад, после того, как меня вырубил этот убийца хорошего настроения, я оказался на одном из полигонов. Мы были одни и ни одной души. В свое время, когда мне исполнилось 3,5 года, я был очень заинтересован тренировками, которые здесь проводили молодые узумаки. Я думал, будет полезно в будущем знать хоть к чему ориентироваться, но наблюдаю за одним и тем же на протяжении месяца, я быстро понял, что они занимаются чем-то не особо полезным для меня. Физические упражнения я и так делал почти каждый день с тех пор, как начал более или менее контролировать тело. Конечно, Акихика была против, но сдалась под моим напором. Как она сказала, лучше я буду делать это правильно и под приглядом, чем травмирую себя. Обычные упражнения, возможно, их занятия и были полезными, но мне, как человеку, у которого был запрет на использование чакры и без учителя, который объяснить мне хоть что-то, не стоило экспериментировать. Я понимал это ясно. И вот я здесь перед стариком корчусь от боли в теле и пытаюсь его задеть. Неуловимый Джо в исполнении Седоволосого просто уклонялся и пинал меня по спине или заднице, каждый раз роняя меня в землю. Уже всю спину отбил мне, засранец, и рот весь в земле. Это, кстати, было не моей идеей — биться против опытной убийцы своим 5-летним телом. Возможно, в будущем, если бы чего-нибудь научился, я бы смог что-то противопоставить. Но не сейчас. Машина для убийств с взглядом душегуба, после того, как я очнулся здесь, приказал мне: «Нападай, не тебе привет, и я твой небесный сенсей, который покажет весь мир культивации, и мы будем культивировать твой динь-тянь годами, не горит, ты избранный должен победить темного лорда». Ничего, я, конечно, понимаю, что нагрубил ему по местным понятиям, но все же бить 3 часа подряд ребенка кажется немножечко жестоко, даже по местным устоям. Я посмотрел на громадную фигуру старика и опять побежал к нему, замахиваясь. Выбора-то особо не было, когда к концу первого часа просто лежал, он просто подошел ко мне и пнул по ребрам. Пришлось вставать и давать отпор. Просто забить себя я не дал. Не понимаю, чем заслужил 5-летний ребенок такого отношения, но я надеюсь, после сеанса садизма я узнаю причины. Таким образом и был создан данный остров, и наш клан перевел общими усилиями свою обитель в данный угол мира. А теперь задавай свои вопросы. Закончил старик рассказ создания острова Узумаки, горы чакры и ниндзюцу. Он целых полчаса полоскал мне мозги патриотичными рассказами о величии и превосходстве над другими кланами. Меня хватило еще на 20 минут боя терема и его избиения. После я уже сказал этому садисту, что все, не могу, бей сколько хочешь. Он не стал, что удивительно, и просто провел над моим телом зеленым свечением, и мне стало легче. Конечно, это не исцелило меня полностью, но я уже мог сидеть. Техника мистической руки, которую я видел еще в возрасте года и сейчас, меня привлекала меня все больше своими возможностями. Какие перспективы это открывает лично для меня, я не мог себе и представить. Работая целых 30 лет ученым, я изучал также и медицину, и я точно знал, что даже к 2054 году на Земле еще не изобрели универсальную лечебную практику. А эти варвары в сравнении с современным уровнем медицины могли всего лишь с одной техникой достичь таких высот, а их еще не одно, а неизвестное количество. Я искренне желал научиться медицине у здешних мастеров, но это дела будущего, а сейчас поинтересуюсь, почему? Я задал животрепещущий вопрос. Старик на меня посмотрел вопросительно. Что почему, молодой волчонок? Почему мы сделали это уголок нашим домом? Если тебе интересно, то слушай. Я его перебил. Нет, не это. Я посмотрел в его голубые глаза и сказал: почему ты, будучи настолько сильным, бьешь 5-летнего ребенка, который даже попасть по тебе не может? Где мои родители или хоть какие-то родные? Почему я, будучи ребенком, живу в тюрьме под названием клан Узумаки? Почему клан Узумаки имеет право запирать меня в доме и ограничивать мою свободу несколькими улицами? Ответь мне на вопросы, либо я отказываюсь быть Узумаки и жить в этом мире. Я смотрел твердо в его глаза и искренне знал, что, если он откажет, я придумаю, как покончить с собой. Лучше смерть, чем тюрьма, из которой ты не можешь выбраться. Может, еще раз повезет переместиться в другое тело. Проверим. Он замолчал и закрыл глаза. Посмотрел на небо. Я думал, что он меня просто проигнорирует или отпустит домой. Да хоть я не ассоциировал себя как член клана, меня не задевали все эти истории и патриотичные взгляды на клан. Я никогда не смогу сказать с гордостью, что я Узумаки, потому что я не Узумаки или кто-либо еще в этом мире. Но тот дом, который стоял вдалеке, и я его видел, стал мне ближе, чем я думал. Акихика стала чем-то близким в этом жестоком мире. Но если бы был шанс, я бы им воспользовался. Мои желания были неизменны. Я желал вернуться на свою землю или как тут планета называется, в свой дом, к своим детям, к своим экспериментам. Я ведь открыл новый элемент, который мог подвинуть человечество вперед. Но, увы, я не успел. Не знаю, как, но я должен найти способ вернуться. Я знал. Знал по отчетам, что ты необычный ребенок. Я знал, что ты заинтересуешься отношением клана к себе, моим отношением. Да будет так. Он хлопнул себе по колено, которое было закрыто штанами. Я услышал, что ткань чуть не взорвалась от силы удара. Похоже, кто-то на эмоциях. Слушай внимательно, ведь этот рассказ будет долгим. Я посмотрел на солнце, которое уже клонилось к закату. Надеюсь, успею к ужину. Акихика сказала, что приготовить мои любимые пельмешки с креветками. Я был слеп оками, слеп к своей крови, ослеплен любовью и тоской. Моя жена Акика была наполовину Узумаки, наполовину Синджу. Я был с ней еще с молодости. Наши кланы всегда были дружны и связаны. Мы многое прошли вместе. Мы потомки одной крови. Синджу, как и Узумаки, были наделены даром, связанные с их телом. Мы крепче, выносливее и лучше по показателю ян, составляющие чакру среди других кланов. Наши тела особенны оками, чем больше объем резерва чакры, тем дольше мы живем. Эта особенность передается лишь по линии крови Узумаки. Синджу, обладая похожим объемами чакры, этого лишены. Судьба несправедлива. Сицуна горестно вздохнул. Моя Акика была полукровной. Обладая половиной крови Узумаки, она была лишена свойства долголетия нашего клана, и когда мне было 90 лет, я выглядел всего лишь на 40. Она же уже была старушкой. Я любил ее такой, какая она есть, но она уже не могла себя видеть такой рядом со мной. Она ослабла. В этом есть и моя вина. В одном из дней я узнал, что она пошла на самоубийство. Воин не захотела умирать в постели, ожидая шинигами. Она не наложила на себя руки, а лишь пошла на миссию в один конец и умерла где-то на территории клана Учих. Я так и не нашел ее тело. Я добивался справедливости и мести, но глава и старейшины наложили запрет на военные действия против проклятого клана. Я мог поднять восстание и пойти против воли клана, но я не стал. Я был одним из важных мастеров Фуин и одним из 13, чья смерть могла привести к ослаблению клана. Одна жизнь не стоит нескольких тысяч. Так я решил. Мне запретили как-либо контактировать с Учихами. Я успокоил пожар, что бушевал во мне. У нас с Акико было двое детей, Йошита и Кадзуми. Оба полноправные воины. Я горел местью, и моя ярость передалась моим детям. Йошита, будучи старше Кадзуми на 20 лет, загорелся местью, и его она не отпускала. Он просил у главы все больше и больше миссий, самых разных, но всегда рядом с Учихами. У него не было детей. Я был не против, ведь хоть так моя ярость утихала, зная, что проклятые ублюдки познают вкус тех чувств, что я испытал. Слепец. Йошита был первоклассным воином и убийцей. Он был эталоном моей личной победой. Всегда возвращался с телами Учих. Я воспитал настолько хорошего бойца, что в один момент, ослепленный своей местью, он атаковал главную ветвь клана проклятых. Увы, он не смог вернуться, не рассчитал силы. Так я потерял еще одного близкого человека. Видя, к чему привело моя глупость, я полностью запретил Кадзуми и думать о том, чтобы подойти близко на километр к Учихам. Но Кадзуми имел своевольный характер матери и ни секунды не думал, чтобы послушать меня. Он лишился не только матери, но и брата. В одном из дней, когда я вместе с остальными мастерами обновлял защиту кланового барьера, прибежал посыльный с дурной вестью. Кадзуми сбежал. Я его обучил многим премудростям Фуин, и он знал многие методы сокрытия. Но он не знал главного, что я наложил Фуин на его тело. Я не успел буквально на несколько часов. Учихи уже были там, как и мертвое тело моего последнего сына. Я разорвал всех Учих и забрал его тело вместо с телом всех причастных. Мне нужны были доказательства совету, чтобы начать войну. Я хотел на этот раз пойти до конца, но среди них была девушка. Она была запечатана Кадзумой, и я хотел уже ее убить, просто стереть в пыль свиток. При таком способе, все, что было в свитке, исчезало. Но меня что-то остановило, интуиция или сам Шинигами, я не знаю. Она была беременна. Беременна от моего сына. Я все проверил, несколько раз. Это было невозможно. Кадзуми никогда не стал бы насиловать кого-либо, тем паче Учиху, а добровольно ни Кадзуми, ни эта Учиха не стали бы этим заниматься. Но это случилось. Я забрал ее и навременно ушел в затворничество. О том, что она существует, знали лишь глава клана и мои подчиненные. Они следили за ее здоровьем и провели роды. После рождения ребенка у меня были мысли об убийстве, причины смерти моего сына. Девушка была необычно спокойна, но я не успел хоть что-то сделать. Она сбежала, перебив весь персонал, который ей помогал. Выбраться из западни, когда тебя окружают противники, трудно, но не невозможно. Возможно, кто-то ей помогал, мы этого не смогли понять. Она просто исчезла, безжалостно и чудовищно. Учиха, какая бы она ни была матерью, доказала, что является проклятой. Тем более главная семья этого клана всегда славилась своим воспитанием. Ребенка она оставила, словно ничего не значила жизнь, которой она родила. Оставить свое дитя могло лишь чудовище. Тогда же глава мне предложил сделать из ребенка пугало и натравить его на Учих. Сделать оружием в наших руках. Я сомневался, я думал. Много думал над судьбой дитя. Буквально каждый день в моих руках была мысль, что же мне делать. Решил за меня случай. Ребенок неожиданно пробудил Шаринган Дадзюцу клана Учих после месяца от рождения. И тогда я понял, что делать. Его великолепный потенциал и глаза, что дали ему огромные просторы, не могли ограничиваться главой или мной. Тогда я решил, что сделаю так, чтобы он сам решал свою судьбу. Слепец не может говорить зрячему, что ему делать, и указывать ему путь. Моя ярость не утихла за годы потери. Ребенок, что невинен. Чистый ребенок не может стать тем, кто сгорит от моих рук. Мне было сложно наблюдать за тем, как тебя держать словно зверя, но я не мог ничего сделать кардинального. Мне нужно было время, и ты мне его дал своим заточением. И за эти последние 5 лет я делал все, чтобы ты, Аками, был свободным. Я отдал очень многое, чтобы ты смог стать тем, кем суждено тебе быть, в том числе и своей службой. Теперь же нас изгоняют из клана, внук. Теперь мы одни, без поддержки клана. Я буду тебя учить, и когда мы закончим, лишь ты будешь решать свою судьбу. Такова моя воля по праву сильного. Ну что сказать, одни маты, а не слова. Я был в полнейшем шоке, когда услышал всю эту тираду. Учиха Узумаки, изгнанник из клана и брошенный своей же матерью. Ну просто полный набор для главного героя романа про месть и справедливость. Но конечно же мне было плевать на свою биологическую мать. Конечно, последние слова про права сильного я расшифровал что-то по типу: если сможешь меня победить, то делай что хочешь. Но к этому я чувствую, буду долго добираться. После этого мой дед, с большой буквы, забрал меня из клана. Просто поднял меня и унес за пределы острова. Я даже не успел взглянуть на клан, все размылось, мы двигались очень быстро, словно бежали от кого-то. Надеюсь, это будут спокойные времена в эти неспокойные годы, когда все бьются против всех. Все же я просто хотел изучить медицинские дзюцу и прожить здесь подольше. Умирать от рака мне не понравилось, больше не хочется такое повторять. ХММ, здесь есть рак? Взгляд со стороны. Резиденция главы клана. Кабинет главы. Ашина сама, старейшина Сицуна, покинул клан с внуком, барьеры его пропустили. Безликая маска и форма, что прикрывала все тело, лишь красные волосы торчали коротким ежиком на голове. Это был глава разведки и контрразведки клана. Нам преследовать старейшину. Он стоял перед столом, заваленными бумагами, и ожидал приказа. Разведчики обычно не спрашивали об таких вещах у главы, ведь все разведчики знали, что старейшина исполняют волю совета и главы, если выходит за пределы клана, но недавний приказ главы четко был озвучен. Докладывать любые действия старейшины Сицуны. Ашина Узумаки будто был не здесь и лишь в своих мыслях обдумывал об ситуации. Старый лис обхитрил меня все-таки, но эти эмоции, даже я поверил. Актер, ты никогда ненавидел это дитё, и также никогда бы не позволил кому-то либо управлять твоим внуком и сделать из него оружие. Эхха, такая потеря. Он бы мог многое изменить и, возможно, возглавить клан. Теперь ситуация более хаотична. Он воспитает монстра, ясно как день. А как бывает, монстры всегда ищут своих сородичей. Главное, чтобы он не привлек беду на клан. Нет, и не пытайтесь его остановить, он убьет всех, кто приблизится к нему. Отдай распоряжение всем нашим наблюдателям и связанным вне клана докладывать о передвижении Сицуны и его внука. Отдай распоряжение канцелярии приказ, что я снимаю должность с Сицуны Узумаки и объявляю его отступником. Без награды. Отдай приказ совету старейшин собраться. У меня для них новости. Есть. Главный из разведчиков пропал быстро так же, как и появился. Легкий ветер гулял по кабинету главы, и лишь тихие слова вышли из уст старого Узумаки. Удачи, старый друг. Черный Зицу или же третий сын богини кроликов простонародье Кагуя. Наблюдая за тем, как старик с внуком перемещаются вглубь континента, Зицу размышлял. План, что был лишь внезапной импровизацией, стал обрастать каркасом, на котором можно будет сыграть игру и выиграть. Там снизить ярость старика, чтобы не угробил свиток, тут подтолкнуть девочку, что захотела приключения, и сбежала, тут мальчика, что пылал местью. Похоть и ярость творят ужасные вещи. Подвести их к друг другу и усилить эмоции было просто. И вот результат. Дитя Узумаки и Учих. На территорию клана Узумаки было трудно попасть, и последние 5 лет Зицу наблюдал лишь косвенно за ребенком. Красноволосые хорошо научились ставить барьеры. Ошибка, которая случилась 200 лет назад, аукается ему до сих пор. Время шло слишком быстро, а дитя же нуждалось в тщательном наблюдении. Ведь ребенок очень удачно появился на свет. Асура Индра в какой-то степени, если опять будет провал с нынешними реинкарнациями, можно будет использовать этот экземпляр. Он был уникален тем, что главная ветвь Учих обычно по традиции брали в жены таких же Учих. А Узумаки много где наследили, но только не с Учихами из главной ветви. Уникальная возможность, но запасная. Возможно, через несколько десятков лет у него получится наконец-то освободить мать. Время покажет. Зицу ждал слишком долго, чтобы спешить. Все нужно сделать основательно. Ведь были главные пешки. Недавно был замечен дух Индры и Асуры. Буквально несколько дней назад понесли жены глав Учихи и Синджу. Новый виток начался. Какое же счастье, если так можно описать эмоции улыбки Зицу. Ведь последние воплощения внуков матери долго не топтали землю. Один убился об хвостатого, другой уже не был так важен. И опять томительные ожидания. На этот раз он лично проконтролирует этих недоумков, что постоянно конфликтуют. Придется забыть Узумаки на время. Зицу лишь надеялся, что тот не помрет идиотской смертью. Глава 2. Свет от костра освещал небольшую поляну в лесу страны огня. Старик и мальчик сидели под светом луны. Старый волк, чья мощь не сдала под гнетом старости, просвещал молодого волчонка. «Запомни, внук, жизнь шиноби – это некрасивая картинка, о которых напишут в свитках и их будут передавать следующим поколениям. Шиноби – это тени, убийцы, что не знают жалости. Слабые в этом мире будут убиты и забыты, а сильные – жить. Ты с рождения получил силу, которая не снилась другим, я же так же силен. Но знай, всегда есть кто-то сильнее. Не забывай об этом. Я тебе всегда помогу, как и наш клан, но будь всегда сильнее любого, кто посягнет на твою жизнь. Может, мы и изгнанники, но мы всегда Узумаки». Старик подкинул дрова в костер и продолжил. «Клан Узумаки один из сильнейших, но мы не участвуем в клановых распрях. Мы лишь торгуем и продаем свои творения, но не теряем людей, как другие. Я уверен, когда-нибудь это приведет к трагедии. Я лишь надеюсь, что стремление главы и совета старейшин не проливать кровь наших соклановцев, не озлобить против нас кого-то, чью мощь клан не выдержит. Но за последние несколько сотен лет такие не появлялись. Я не могу представить такую силу, что могла покорить нас. Но я не отрицаю, что, возможно, кто-то сможет попытаться. Как и ты, Аками, знай, лучше умереть в противостоянии, чем преклонить колено. Таков путь шиноби, такова жизнь Узумаки. Вот уже несколько недель мы со стариком путешествуем по стране огня, очень красивые, девственно чистые, незагаженные многолетними загрязнениями природа обладала шармом, который мне был по душе. Огромные леса, деревья и чистая вода давала мне ощущение, будто я попал на другую планету, хотя так и есть на самом деле. Старик Сицуна был интересным рассказчиком, я был просто слушателем, но иногда задавал вопросы. Рассказы были разными, а порой с кровавыми подробностями. Был бы я обычным ребенком, скорее всего, не поверил бы старику или же счел его рассказы сказками. Но что стоит одна история, когда он рассказал, что встретил пятихвостого зверя, и ему в память тот оставил шрам на спине, который мне показали. Спина была будто сварена в прямом смысле. Как я помню, джин Чаруки этой фритюрницы был мужик в красных доспехах. В данный же момент еще никто не знал о силе человеческой жертвы, а первая джин Чаруки Мита еще не родилась, если она вообще родится. Так что неудивительно, что звери разгуливают на свободе. Знание истории этого мира была самой пока что большой козырной картой, так и была самой большой проблемой. Слишком меня занимали мысли о больших проблемах будущего. Родясь вновь, мне не хотелось умирать от случайного биджу или при битве сильных супостатах. Но это дело будущего. С высоты моей точки зрения мой кровный старик был будто обычным солдатом, патриотом своей страны, в нашем случае клана. Он всегда выставлял клан в лучшем виде, но будучи патриотом также вставлял шпильки и критику в сторону политики клана. Многие соклановцы по рассказам желали битвы крови, но политика клана был другой и таким как Сицуна оставалось лишь адаптироваться и менять свою точку зрения или же в случае старика иметь другие умения для житья. Фуин была универсальной силой, а знания давали большой простор действий. Я знал, что были многие детали, которые мне не рассказывали, но и я пока не мог в это полностью влезть, силенок не хватит. Сейчас вопрос стоял лишь о нашем пути и моей учебе. Как сказал старик, меня ждут долгие годы тренировок. Еще бы денег найти на свои нужды. Миры меняются, а деньги везде нужны. Да будучи старейшиной, Сицуна не страдал от нехватки средств. Но не все измеряется кошельком, особенно в мире, где решают силы. Закон джунглей в самой ее кровавой версии. В случае с хвостатым, он мог лишиться жизни, как и люди, которые были рядом с ним в тот момент. Но он выжил, а они нет. Это не ли показатель силы и всей сути этого мира? Деньги же нам были нужны, по словам Сицуны, на многие вещи. Еда, жилье и одежда, из которой я вырасту через несколько месяцев. У него были деньги, но как он мне сказал, на свои нужные я должен сам зарабатывать. Он меня не бросит в лесу, но и давать мне просто так деньги не станет. Чертова эпоха воюющих кланов, где дети выступают военной силой. Был бы я ребенком, который родился в Канахе, даже сиротой мне бы хоть пособие давали. Как по-вашему заработать в 5 лет в мире, где нет даже проводного телефона, а вокруг бегают и режут друг друга люди? Но он сказал, что объяснить позже. Так за рассказами и остановками мы двигались в один из городов. Там, по словам старика, нас ждала долгая остановка, не знаю насколько, но пока это была конечная цель. Там же он найдет мне работу. Надеюсь, я не буду убирать за животными или работать на грядках. Но была одна немаловажная деталь, которая занимала у меня большую часть времени и внимания. Уже на третий день путешествия мне разрешили использовать то, чего я не был одарен в прошлой жизни. Чакрой. Удивительная вещь, но сперва была вводная, так скажем, лекция. Это была еще одна поляна, расчищенная от деревьев, такие много раз нам попадались по пути в лесу. Густой лес скрывал многое, в том числе и останками, которые я видел, и не всегда они были животного происхождения. Мы сели на траву, которая была еще влажной от утренней росы, солнце только поднималось, прекрасная погода. Сейчас бы кофейку и булочку с шоколадом. Я зажмурился от мысли о вкусной начинке. Итак, старик хлопнул ладошами и привлек мое внимание. Что ты знаешь о чакре, мой ученик? Он прямо прозвучал как джедай-наставник. Я ответил, немного подумав. Чакра является неотъемлемой частью всего живого. Она есть везде, в камне и дереве, на небе и земле. С помощью различных методов, наиболее распространенными из которых являются ручные печати, можно регулировать и управлять чакрой, чтобы создавать различные эффекты, такие как управление природными элементами. Также с помощью чакры можно бегать быстрее любого зверя и быть сильнее в несколько раз. Чакра стала энергией, которую все люди производят до некоторой степени. Те же, у кого заканчивается чакра, умирают. Производимая внутри спирали, которые окутывают и соединяют каждый чакропроизводящий орган, энергия циркулирует по всему телу в сети, называемой чакра-каналами, которая похожа на сердечно-сосудистую систему. Определенные люди, такие как шиноби, научились генерировать больше чакры и высвобождать ее наружу через тенкицу для выполнения дзюцу. МХМ, пока все правильно. Как и говорил Акихико, ты многое прочитал. Продолжай. Что ты улыбаешься, старик? Жил бы в тюрьме, тоже многое прочитал, если бы, конечно, дали. Чакра создается, когда две другие формы энергии, в совокупности известные как физическая или жизненная и духовная, смешиваются вместе. Физическая энергия собирается из каждой клетки организма и может быть увеличена посредством тренировок, стимуляторов и физических упражнений. Духовная энергия происходит от умственного сознания и может быть увеличена посредством обучения, медитации и опыта. Эти две энергии, становящиеся более мощными, в свою очередь делают создаваемую чакру более мощной. Таким образом, непрерывная практика техники будет накапливать опыт и увеличивать духовную энергию, тем самым позволяя создавать больший объем чакры. В результате, ниндзя способен выполнить ту же самую технику с большей мощностью и увеличить свое вместилище. Объем чакры не ограничен, но лишь у некоторых ниндзя действительно большие запасы чакры, не считая Узумаки, конечно же. Этот же цикл относится и к физической энергии, за исключением того, что взамен ниндзя необходимо увеличить свою выносливость. У некоторых уникальных людей есть значительный потенциал, который позволяет им экспоненциально увеличить свои запасы чакры за относительно короткий промежуток времени. Синджу, Узумаки, Учиха, известные своими членами, что обладают большими запасами чакры. Молодец, твои знания на хорошем уровне. Все так, сколько я ненавидь Учих, но среди них попадаются монстры, которые могут соперничать с нами. Синджу же всегда обладали большим запасом. Но именно мы, Узумаки, идеальны в этом плане. Каждый Узумаки рождается с большим объемом чакры, и на протяжении всей жизни этот объем становится еще больше. Даже полукровки, такие как ты и Аками, обладают всеми преимуществами Узумаки. Хотя, он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Ты в этом плане уникален». Мне захотелось закатить глаза. Опять он поносить Учих и возносить Узумаки. Хотя я не то чтобы не согласен, но, если слушать это каждый день, начинает болеть голова. Но я уже не обращал внимания на это. Меня интересовало другое. О чем ты, старик? Почему я уникален? Я, конечно, красивый и самый лучший. Но когда кто-то другой говорит, что я уникален, закрадывается нехорошие подозрения. У меня что, не такой большой резерв, как у всех Узумаки? Я, конечно, знал, что Шаринган — это очень большое преимущество перед другими. Но что, если мне дали одно, а лишило другого? Несносный мальчишка, зови меня дедушка или же учитель. Разбежался, это моя месть тебе, старая клуша, что оставил меня на 5 лет. Я показал ему язык, ребенок же. Хотя помня, как он меня избивал 3 часа подряд, я помню, что у него рука, да и нога тяжелая. Но как он мне объяснил и извинился, это было ради наблюдателей, чтобы ослабить бдительность. Все же не все готовы смотреть, как бьют ребенка так долго. Тьфу. Ладно, я понимаю. Насчет же чакры сам поймешь. А теперь сядь ко мне поближе. Я не стал ничего говорить и сел перед ним. Он положил мне руку на живот, и мне как-то резко стало, даже не знаю, как описать, странно. Я ввел в твой источник свою чакру. Прочувствуй, немногие смогут повторить этот прием, но запомни, что нельзя, чтобы чужая чакра была в твоих чакра-каналах, а тем более в вместилище, это приведет тебя в могилу. Есть много опасных и уникальных дзюцу, а теперь разбирайся. Он меня оставил, а сам ушел, возможно, разводить лагерь. Это было уже не важно. Я чувствовал чакру, как она двигается, ее объем и свои каналы. У меня будто резко появился новый орган. С рождения уже были эти чувства, но не так явно, словно где-то там на периферии. Но сейчас это было явное ощущение, словно третьи руки. Магия. Будучи человеком, который уже испытал прелести данной энергии, когда я потерял сознание от боли, я не стал сразу пытаться ее двигать по всему телу. Просто взял немного из своего очага чакры, буквально 1/100, и направил этот объем на мизинец левой руки. Ах, черт, он засветился синим и резко начал болеть, будто кто-то рвет мне палец изнутри. Такую сильную боль я испытывал после сеанса терапии в больнице. Чертов рак, сейчас же мой палец буквально разрывался. Я пытался что-то сделать, но попытки манипуляций чакрой ничего не дали, я делал что-то не так, так и думал. Старик возник рядом и махнул в мою сторону рукой. Какой-то иероглиф засветился на грани зрения и исчез. Я почувствовал, что моя чакра стала меньше и ее будто чем-то перекрыли. Боль прекратилась секунд через 10. Что это было? Почему так больно? Ух, аж слезы выступили. Сицуна нахмурился и сказал: «Твоя чакра Аками, ее слишком много, твой объем чакры слишком большой. Я видел, что ты сделал, но даже такая капля чакры для твоих чакра-каналов наносит вред. Ты бы мог лишиться пальца, если бы канал взорвался. И что делать? Я нанес фуин, но ее надолго не хватить. Через час она смоется от напора твоей чакры. Тебе же придется экспериментировать, внучек. Ведь только ты можешь управлять своей чакрой. Если взорвешь себе пальцы или еще что-то, не переживай, я всегда рядом и вылечу тебя». Сказав это, он мне приказал завтракать. По его словам, нас ждал долгий день. Я точно видел смешинки в его глазах. Старик точно знал, как решить данную проблему, но оставил меня самому разбираться. Ну и ладно, эксперименты в моей жизни были чем-то неотъемлемым занятием, хотя теперь это не сидеть перед пробирками, а опасность взорвать себя пальцы. Но таков путь шиноби. Надеюсь, через несколько часов спустя, боль от того, что твои пальцы буквально взрываются и так несколько раз, сделали меня более внимательным. Какие мадары и кагуи, проблемы будущего не волновали меня. У меня тут пальцы взрываются от своей же чакры. Я пытался отделить от очага все меньше и меньше, от 1/100 до 1/1000, и примерно несколько минут назад у меня получилось. Как я был рад, и старик, похоже, заметив мой прогресс, тоже улыбался. Я смог. Магия теперь доступна. Жди меня, Волан-де-Морт. Теперь я избранный, приду и... А теперь прогони этот объем по всем каналам, а не только по пальцам. Нет, он точно мой личный демон, который приставлен мне после смерти, чтобы нести боль. Уже как неделю я использую чакру, гоняя ее по всему телу. Старик сказал, что так я заставляю свои каналы расширяться и крепчать. Чакра для человека, который был обычным, даже немощным в плане физкультуры, давала огромные возможности. Я был словно суперсолдат, о котором грезила наука. Быстрый, быстрее оленя, которого я догнал и перегнал, оставив позади. Сильный настолько, что смог поднять валун примерно под сотню килограмм веса. Ловкий, словно всю жизнь занимался гимнастикой. Да, когда еще был на острове Узумаки, и играясь с Акихикой, я знал, что мои природные данные были великолепны, но с активным использованием чакры это было просто несравнимо. Мое тело было словно создано для битв. Даже неактивное развитие тела давало мне то, чего годами добиваются обычные люди. Теперь я стал сверхчеловеком. Еще одним интересным моментом был Шаринган. Копирующий глаз клана Учих был интересным с точки зрения биологии органом. Почему глаза краснеют? Откуда появляются тамое? Не говоря уже о Мангикьё и другие вопросы, которые я отложил на будущее. Пока же, первые тамое, которые я пробудил, осознав свою смерть и перерождение, давали мне немногое и немалое. Я видел очертания чакры вокруг и дальше, чем обычно. Старик в моих глазах был словно солнышко, такое же большое и объемное. Он иногда мне перекрывал весь обзор. Впервые увидев его, я попросил его как-то скрыть свою чакру, и был очень удивлен, когда он сказал, что и так скрывал свой полный объем, а то, что я видел, было лишь 1/20. Также были и другие нюансы: быстрый отклик тела и скорость реакции сильно улучшаются при активации Шарингана, словно под какой-то наркотой. Все становится медленным, не слоумо, как в фильмах, но значительно. Как мне сказал Сицуна, этот эффект можно убирать. Логично было предположить, что я обрабатывал информации быстрее, чем обычно, а не то, что время вдруг стало идти медленно. Попросив старика о спарринге, который мы и так проводим на стоянках каждый раз, я заметил разницу. Я стал хоть немного замечать его ноги, которые били меня по голове. Успевал ставить блок. Конечно, это ничего не изменило, и он меня все равно вырубал, но уже прогресс. Все же медицинские техники хороши, он меня бьет, а я встаю после нескольких минут лечения. Чистый мазохизм, но мне нравилось ощущение сильного тела, после немощности, это заметная разница, особенно когда я промахивался по юркому старику, буквально в щепку разнося ствол деревьев. Насчет копирования и гипноза Шарингана ничего дельного не вышло, старик один раз из рта стрельнул водой, а я пытался понять, откуда такой объем воды появился из его ротовой полости. Чакра буквально создавала воду из ничего, скопировать ничего не вышло, как и загипнотизировать кролика, которого принесли мне для эксперимента. На вопрос об обучении меня ниндзюцу мне посоветовали сходить в долгие края образно. Мне еще было рано с моим контролем, тем более с объемом чакры. Справедливое замечание, сколько бы я на него ни гнал, я скорее взорву себя, чем выдам хоть что-то дельное из ниндзюцу. Так проходили дни, в спаррингах и разговорах и о величии Узумаки. Мы обходили все населенные пункты по пути, хотя я их не видел, но знал, что они есть, не могут не быть. Не знаю, в чем была причина, но мне было не до этого. Я игрался с новой игрушкой. Итак, наше приключение подошло к концу четвертой недели. Старик после обеда пропал на час с наказом не уходить никуда и появился также внезапно. Собирайся, Аками, город тысячи ночей ждет нас. Сен-Нойеру-Номачи, город тысячи ночей. Звучно. Кто дал такое интересное название? А что ты делал в городе, дедуля? Просто интересно. Ты вроде говорил, что тут несколько минут бега. Он уже не обращал внимания на мое обращение к нему. Привык, поди. А я не стал играть долго в ребенка и просто начал его называть дедушкой. Проверял округу и ставил сигнальные барьеры, чтобы знать, если кто-то придет с чакрой больше, чем у обычного человека. Нам ведь долго тут жить и лучше заранее все сделать. А тебя я оставил, чтобы не мешал мне. Не знаю, к чему слова про помеху в моем лице. Я все понимал. Если нападут на него, лучше я буду здесь под барьерами, которые он ставил на всех стоянках, чем буду забирать внимание в бою. Слишком опасные времена, везде все друг друга режут. Собрав свои пожитки, мы двинулись в путь. Побежали через лес по прямой, не встречая препятствий, не считая коряг, из-за которых я первое время падал. Тоже в каком-то роде тренировки, бежать несколько часов до следующей стоянки и не упасть в грязь лицом. Чакра у меня было целое озеро, так что я перестал сидеть на спине старика, уже на следующий день, когда смог провести по каналам чакру, полноценно усиливая тело. Уставал, конечно, но немного. Чакра и молодое тело имеют много плюсов. Через полчаса бега, мне открылся вид на город. Хотя городом это назвать можно с натяжкой. Дома, как удивительно, нет, в японском традиционном стиле, дым из труб, который выходил по всему городу, на дворе стояла теплая погода. По какой причине дымили, не было ясным. Средневековый город был окружен номинальным забором из бамбука и дерева в высоту 4 метра. Даже я смогу его перепрыгнуть. Заборчик тут скорее для людей и зверья, которое нападает. Шиноби здесь не жалуют, как я понял из рассказов старика. Обычные люди, кто может за всю жизнь не встретить ни одного чакра-пользователя, не верят рассказам о них, а те, кто знают про них правду, лишний раз не раскрывают рот. Опасно для жизни, как считает простой люд. Мы вышли из леса на дорогу и пошли медленным шагом, как обычные люди, в сторону ворот, которые я видел ранее. «Дедушка, как мне себя вести?» «То, я разговаривал только с тобой, Акихико, и еще несколькими людьми в клане. Просто хочу сразу узнать, что можно говорить, а что нет. Не хотелось бы смерти из-за своего небрежного рта. Судя по рассказам и отношениям к простым людям, Сицуна лучше убьет проблему, чем буду решать ее. Я как раз хотел тебе сказать об этом». Он поправил свою бамбуковую шляпу, которую носил, и сказал: «Не говори о том, что ты шиноби или используешь чакру, особенно другим детям, которые будут в городе. Как будто я буду играться с детьми. И не используй чакру вне дома, особенно по отношению к обычным людям. Только в случаях прямой угрозы или если меня не будет рядом. Но дозируй силу, если придется биться против обычного человека. Обычные люди слишком хрупки, словно муравьи под ногами. Убьешь и не заметишь. Ты, конечно, еще ребенок, но даже весь этот город не представляет для тебя угрозу. А теперь просто улыбайся и веди себя как обычный ребенок. Хе-хе». Он улыбнулся своей незатейливой шутке, и мы подошли к воротам города, возле которых стояли двое стражников в какой-то старой броне самураев. Мечи на поясах и копье, что твердо держали эти двое, были интересным зрелищем. Косплееры будто бы. А точно, тут же есть самураи, которые используют чакру. Интересно было бы на них посмотреть. «Здравствуйте, молодые люди, можно ли войти нам в данный славный город? Старик, ты кто такой и куда дел моего боевого дедулю?» Я, конечно, удивился, но не падал виду. Улыбка до ушей все еще украшала мое лицо. Но внутри я подумал. Голос старика изменился. Я, конечно, шутил, что он тот еще старик, но голос у него был точно не старческий, твердый и низкий под стать этой махине. Сейчас его голос был словно у умирающего, он сгорбился и был укрыт плащом, что скрывало фигуру, шляпа и седые волосы добавляли виду. «Обычный старик с внуком. Нужно будет потом узнать, как менять свой голос», — ответил нам тот, кто что слева. Правый же лишь мазнул по нам взглядом и продолжил смотреть вокруг. Шлем закрывал им рты, так что голос звучал глухо. «Здравствуй, старик, расскажи, откуда идете, причину приходу в славный город тысячи ночей, после заплати за вход. Проход всем старше 10 лет, 5 десятков рио, для тех, кто младше 200. Город обещают защиту от зверья, а дайме выступает защитой от разбойников. Почему детям столько, не понял. Я пока не понимал валютную систему этого мира и ее расценки, но странно это все. Но, возможно, есть причины». Он взял в руки свиток и ждал ответа. «Мы обычные потомственные фермеры, славный воин, пришли из деревни Атома, что на севере от этого города. Мы шли 8 ночей, чтобы добраться до этого места, и лишь Ками сама помогла нам в этом пути. Бежали мы, воин, бежали словно от чумы. Какие-то духи, словно прислужники самого Джашина, убивали и резали людей. Кровь была везде. Деревню сожгли, словно они выбрались из преисподней. Мне чудом удалось спасти своего внука. Я хотел бы вырастить внука в безопасном месте, ему ведь всего 5 лет, вся жизнь впереди. Зная, что дайме ночей, благослови его Ками, выступают гарантом безопасности своих владений, мы пришли в этот город. Эх, как прекрасен дайме, что заботится о своих людях, да живет он долго, да будет его правлен». Стражники переглянулись. Взгляд был красноречивее, чем слова. Они не поверили его рассказам, посчитав сказкой. Просто обычные разбойники напали на деревню. Стражник перебил его и сказал: «Ладно, ладно, старик, заплати за проход и можешь жить спокойно. Только знай, что Дайме следить за каждыми нарушениями, и кара его будет неминуема. Таверна по главной улице через три улицы. Если ищешь что подешевле, сверни после четвертой улицы направо и иди до конца. Там будет домики, что сдают всем желающим». Сицуна передал ее, и мы спокойно прошли отрывшиеся ворота. Открывали их вручную с той стороны. Дерево было довольно тяжелым, так что стражники на той стороне были в количестве 4 штук. Вид города не внушал энтузиазма. Обычная деревня, образца 21 века, просто в японской обертке и без столбов электропередач. Вдалеко виднелся дворец, судя по всему, наместника города. Грязь и вода хлюпали противно под обувью, а запахи, что стояли, думалось, меня убьют при втором вздохе. Этот город теперь не тысячи ночей, а просто город. Хочу домой, в современность. 100%. Взяв дом, который нам посоветовал стражник, мы сели на заднем дворике, как Шикамару и его отец в аниме. Вместо интеллектуальной игры у нас стоял столик и зеленый чай. Время для разговора. До этого я разложил вещи, в своей комнате которых у меня не так уж и много, и осмотрелся. Дом был такой же, просто на одну комнату больше, чем в клане и поновее. Судя по всему, построили этот дом недавно. Обычный задний двор, закрытый травой, которую еще надо поправить, и вид на другой дом не давал просторов, чтобы взглянуть вдаль. По бокам такие же домики, закрытые между собой забором. Похоже, эти домики строят и сдают многим. Прям целый бизнес. Сдала нам его какая-то женщина, представившись как подчиненная Дайме. За месяц аренды, или как это здесь называется, старик заплатил 2000 рьё. Не знаю, большие это деньги или нет. Пригубив чай, старик сказал мне: «Задавай вопросы, я же вижу, что они роются в твоей голове».